Глава 8. Исконной столицей древней и еще свободной Вертины был Трогус, но духовным центром страны всегда являлся Коралиум. Относительно небольшой город наполовину состоял из храмов. В нем располагался огромный воспитательный центр для молодых ис, роскошная резиденция Верховного Триумвирата Жрецов и многие другие важные учреждения религиозного характера. Войско атонов осаждало эту твердыню несколько месяцев, пока орды нуров не ворвались за разрушенные стены. Последовала одна из самых страшных страниц войны. Солдаты, ожесточенные упорным сопротивлением защитников города, устроили жестокую трехдневную резню. Не жалели никого. Страшной смертью погибали беззащитные женщины и дети. Кровь лилась по улицам кошмарными ручьями. Коралиум почти вымер в один день. За оставшиеся 2 дня его добили до конца. Даже сейчас, спустя многие годы после страшной трагедии, город все еще походил на призрак. Оживленные улицы неожиданно перемежались с древними руинами величественных зданий. Рыночные торговцы располагались на обширном пустыре среди огромных каменных глыб. Здесь когда-то собирались строить новый храм, но помешала война. Стены города были сложены из больших блоков светлого известняка. Но осада не прошла для них даром. Во многих местах укрепления были сильно повреждены и довольно небрежно залатаны кирпичными заплатами. В Коралиуме располагался большой гарнизон, являвшийся самой большой вооруженной силой во всей Южной Вертине. Здесь же, при 2 городских храмах, постоянно жили около 100 нуров. Сюда время от времени доставляли партии новых монстров из Айтек-Бланариза, до которого от Коралиума было не столь уж далеко. Здесь, при главном храме, располагалась школа, где молодые нуры проходили необходимую тренировку. Именно отсюда их распределяли по всему государству атонов. В случае нападения, помимо постоянного гарнизона, враг столкнулся бы с сотнями ужасающих курсантов. Эти мысли непрерывно просчитывались в голове Зардрака с того момента, когда он миновал городские ворота. Его здесь хорошо знали, и стража бодро отсалютовала на входе. С Коралиумом у Атона было связано много различных воспоминаний. В свое время, будучи еще совсем молодым, но перспективным жрецом, он участвовал в долгой осаде и жестоком штурме города. Вместе с 20 других атонов он пошел на приступ, находясь в Десмериуме. Навстречу им тогда вышло почти столько же ис. Бой был страшен. На месте магической схватки до сих пор не росла трава. Когда толпа штурмующих солдат ворвалась в зал Академии ИС, где находились уязвимые тела волшебниц, на ногах, кроме Зардрака, оставалось всего 3 жрецов. После этой изнурительной схватки он мертвецки спал почти 3 дня. Послушники поили его через трубочку, опасаясь, что тело жреца высохнет совсем. Оно стремительно теряло жизненные соки. Магия Ис отличалась коварной разрушительностью и могла убивать уже после окончания сражения. Но, к счастью, в тот раз все обошлось. Оставив своих людей на попечение храмовых распорядителей, Зардрак поспешил в покои главного настоятеля, предупредив его заранее о своем прибытии. Хитрый Лин Акзиран встретил своего знаменитого коллегу очень хорошо. Его круглая физиономия противно лучилась показным радушием. Вокруг суетливо порхали смазливые послушники, что Зардрака несколько раздражало. Он весьма отрицательно относился к нездоровым пристрастиям изнеженного настоятеля. Однажды Верховный Атон довольно грубо поговорил с Лином на эту тему. С тех пор развратный настоятель перестал включать его в круг своих амурных интересов. Но послушников по-прежнему выбирал только лично, руководствуясь вовсе не их духовными качествами, а совершенно другими, вполне определенными особенностями. Некоторым юношам нестерпимо хотелось заглянуть под серые хламиды, поскольку с трудом верилось, что это парни, а не девушки. Заставив весь немалый стол напитками и яствами, послушники исчезли, а тонны неспешно приступили к трапезе, разговаривая о разных пустяках. Лин не любил вести за едой важные беседы. Отдав должное изысканным закускам, они перешли на большой балкон, где их дожидались мягкие кресла и столик с кувшином доброго вина. Зардрак не спеша, со всеми подробностями, рассказал о своих последних приключениях, начиная с того самого момента, когда его отряд разгромил второе гнездо цохванов. Лин одобрительно улыбался, выслушивая, как солдаты навели твердый порядок в десятках деревень. Но узнав о новом поражении подле никому неизвестной Риевы, потрясенно охнул. «Кто посмел на тебя напасть?» «Сам я их не видел», — сказал Зардрак. «Но уцелевший стражник очень хорошо описал негодяев. Это были воины проклятого Робина Игнатова». «Не может быть! Это же совсем рядом с храмом Рогиса. Как они туда могли добраться из своего Нотингема?» «Лин, они все были в крепкой броне. Разъезжали на единорогах, метали страшные стрелы, пробивающие любые наши доспехи. Если это были не воины Нотингема, то можешь делать со мной что угодно». «Звучит заманчиво». Лин похабно захихикал, бросив на Зардрака замаслившийся взгляд. «Но, думаю, ты все же прав. Под это описание никак не подходят обычные мятежники. Одни единороги чего стоят? Если только солдату такое чудо с большого перепугу не померещилось». «Не думаю. Это опытный воин. Как невелик был его страх, он тщательно запомнил все, что видел. Плохих солдат в моем отряде не было. Мы 2 месяца усмиряли еретиков, потеряв при этом всего 3 стражников. Большие потери мы понесли только 1 раз, при захвате гнезда цохванов. Но эти отродья тьмы будто созданы для того, чтобы нести повсюду смерть». «Но что они делают вдали от своего проклятого города?» «Думаю, собираются напасть на храм Рогиса». «Как? Это совершенно невозможно. Никто еще не смог взять штурмом столь несокрушимую твердыню». «Не знаю, но не удивлюсь, если на месте этой твердыни остались одни дымящиеся развалины. Робин Игнатов — невероятно опасный противник. Иногда не знаешь, что он сделает в следующий момент, а каждый его солдат сражается, как 2 голодных нура. Больше того, с ними Исса, подобной которой не было никогда. Нет, этого врага не стоит недооценивать. Они не будут отдыхать после большой победы. Давно следовало ожидать от них неприятностей. Я даже удивлен, как долго продлилось это затишье. Я пошлю к храму несколько своих разведчиков. Пусть посмотрят, что там делается, и предупредят местного настоятеля. Да, это не помешает, если, конечно, там есть кого предупреждать. Меня страшит твой пессимизм. Такова реальность. Зардрак, каковы твои дальнейшие планы? Сейчас я самолично отправлюсь к Хафидам. Надо любой ценой собрать их орду. Пусть ударят по Нетингему. Это нам не особо поможет. Ведь цохваны слишком сильны. Они легко отобьются от грязных дикарей. Ничего. Хафидов нам не жалко. Пусть перебьют хоть всех. А Робину их нападение принесет лишние хлопоты. Но, Зардрак, зачем ты хочешь отправиться туда лично? Это крайне опасно. Поступки жестоких дикарей совершенно непредсказуемы. Можно направить туда делегацию простых младших атонов. Они и без тебя справятся. Можно. Но, скорее всего, они провалят нам все дело. С дикарями иногда очень трудно разговаривать. Кроме того, я надеюсь расшевелить наших хафидов на славу, собрать огромную орду. После весеннего праздника они будут весьма покладисты, а вожди еще не успеют разбежаться по своим болотам. Их можно будет застать на холме воинов, где проводятся главные церемонии. Не придется отлавливать поодиночке. Что ж, твой замысел мне понятен. Чем я могу тебе помочь? Надо быстрее подготовить подходящие подарки и небольшой отряд воинов на выносливых суфимах. Мы пойдем по суше. Водный путь перекрывает Нотингем. Они нас не пропустят по стайре. За оплату не переживай. Первый храм компенсирует все расходы. Хорошо. Мы все сделаем в течение ближайших дней. А пока расскажи мне об этом Робине Игнатове. Правду ли говорят, что он весьма красив? И что мы теперь будем делать? Послушно встанем в очередь? Поинтересовался Хонда. Если надо будет, встанем, да еще и пошлину послушно заплатим, спокойно сказал Робин. Нам главное — попасть на ту сторону. Путь отряду преграждала широкая река. Единороги, отличные пловцы, но никому не хотелось устраивать сейчас заплыв. Впрочем, можно было легко обойтись и без водных процедур. Через реку был проложен основательный бревенчатый мост на массивных каменных опорах. Но просто так пройти по нему не получалось. На другом берегу он упирался в массивную каменную башню, охраняемую стражниками. На ночь ворота закрывали, всякое движение по магистрали прекращалось. Десятка-два крестьян при суфимах и телегах терпеливо ожидали момента, когда стражники позволят им проехать. Но сонные солдаты не спешили, хотя солнце уже давно взошло. Можно послать туда Сату, она спокойно переработает эту башню на мелкий щебень, предложил Хонда. Это самый крайний случай, ей следует беречь силы, да и до Коралиума уже совсем недалеко. Там местные атоны вполне могут засечь всплеск энергии. Мы же не хотим объявлять им о себе раньше времени. Это верно, проклятый мост. К нему незаметно никак не подобраться. А потом еще сотню метров придется скакать по настилу. Они 100 раз успеют за это время закрыть свои ворота. Ну его, может, просто брод поищем. Хонда, Здесь самые густонаселенные места. Если наше перемещение заметят, то сразу отправят гонца в Коралиум. Нам всем очень повезло, что у реки уцелела такая густая чащоба, что легко можно спрятать весь отряд. Нет, надо непременно разгромить этот проклятый пост. Сколько, по-твоему, там солдат? Человек 10, не меньше. Я тоже так думаю. И вряд ли это слишком крутые воины. Ты посмотри на их пузатые животы. Доспехи не сходятся. Немедленно пошли наших ребят к ближайшей деревне. До нее 10 минут хорошего хода. Пусть добудут несколько комплектов крестьянской одежды и суфимы с телегой. Но только не грабить. За все надо очень щедро заплатить, чтобы не было никаких обид. Через некоторое время ленивые солдаты все же соизволили открыть ворота. С хохотом и руганью пошел таможенный процесс. Телеги, груженные продовольствием, медленно уходили в сторону города. Дорожная пошлина оставалась у стражников. Технология местных гаишников была отработана до мелочей. Дело шло довольно быстро. Скопление повозок моментально рассосалось. Когда к мосту подъехала телега нетингемцев, крестьян уже давно не было. Вожжи держал угрюмый трак, молчаливый Реум, наделенный крайне кровожадным талантом. По меткому выражению Тевтона, он наверняка родился с острым ножом в зубах. Этим предметом трак владел с виртуозным совершенством. Робин и Хонда, облаченные в крестьянскую одежду, сидели по бокам телеги, свесив ноги вниз. Свои нетипичные физиономии они опустили вниз, чтобы не смущать стражников раньше времени. Толстяк, чьи доспехи не прикрывали боков, покинул своего напарника, подпиравшего стену, и лениво подошел к траку. «Что, везем?» «Дерьмо», — коротко ответил Риум. «Зачем оно вам?» — тупо изумился солдат. «Дерьмо не в телеге. Дерьмо — это ты», — спокойно уточнил трак и коротко повел рукой. Захрипев перерезанным горлом, толстяк упал на колени. Робин выхватил из соломы обнаженный меч, подскочил ко второму стражнику, мощным уколом пробил его шею, тотчас почувствовав, как кончик клинка ударил в камень стены. На пороге караулки показался третий солдат. Сухо щелкнул арбалет Хонды, стражник рухнул на спину, получив стальной болт в бронзовый нагрудник. Робин перескочил через убитого и ворвался в башню. Нападения здесь не ждали. Дорожная служба имела свои приятные преимущества. Хмельные напитки у стражников никогда не переводились. И персонал поста еще не вполне отошел после вечерних возлияний. Они как раз поправляли свое здоровье известным народным способом. На крестьянина с мечом воззрилось 5 удивленных физиономий. Клинок со свистом рассек воздух, вдребезги разнес кружку в руке одного из стражников и разрубил ему шею. Робин лишь немного повернулся, придавая своему оружию пространство для дополнительного разгона. И лезвие прошлось по голове следующего стражника. Из-за спины выскочил Хонда, его клинок немедленно встретил свою добычу. 2 уцелевших солдата дико заорали. До них дошло, что здесь происходит нечто ужасное, чего не должно быть в этом спокойном, выгодном во всех отношениях теплом месте. Но никто из них даже не успел поднять оружие. Друзья прикончили их мимоходом, спеша на верхнюю площадку башни. Однако там было пусто. Никто даже не смотрел за окрестностями. Робин сорвал с головы крестьянскую войлочную шапку, надел ее на конец меча, энергично замахал. Сигнал заметили. К мосту поспешно потянулась колонна всадников. Застава была уничтожена, без всякого шума. С этой стороны теперь никто не будет ожидать появления неприятеля. До Каралиума оставалось не более часа пути.